Если бы его мальчиком похитили не в Египет, а в Вавилонию, он довольно бы уже носил черную, завитую и умащенную бороду, которая пришлась бы ему весьма кстати при некой игре в прятки. Тем не менее, мы, пожалуй, благодарны египетскому обычаю, оставившему лицо Рахили без бороды. Если упомянутая игра могла длиться так долго, то это показывает, как все же преобразили резец времени, новизна материи, наконец, чужое солнце, неизменный чекан. До того, как Иосифа вытащили из второй ямы, и он предстал перед фараоном, внешность его оставалась более или менее юношеской. Теперь, после женитьбы, в тучные годы, когда Бог дал ему с девушкой оснат детей, и та на женской половине его манфийского дома родила ему сперва Манассию, а после Ефрема, он немного отяжелел, вернее, несколько раздался, но отнюдь не обрюзг. Рост его был достаточно высоким, чтобы сгладить эту прибавку в весе, а властность его осанки, смягченная веселым лукавством глаз и приятным выражением спокойно, как у Лавановой дочери улыбающихся губ, тоже способствовала тому, чтобы о нем всегда говорили. Редкостной красоты мужчина. Чуточку может быть полноват, но определенно хорош. Его полнота вполне отвечает духу этой эпохи изобилия, склонность которой к поразительно повышенной жизнедеятельности сказывалась во всем. Дала она себя знать, в частности, в животноводстве, где резко возросла плодовитость, напоминая человеку, образованному, древние слова песни. «Дважды в году будут козы с приплодом, овцы твои приносить будут двойню». Но и женщины Египта, и в городах, и на ровной земле, вероятно, просто благодаря хорошему питанию рожали гораздо чаще обычного. Правда, природа, пользуясь невнимательностью переобремененных обязанностями матерей и насылая на грудных младенцев неведомые дотоле болезни, ответила на это повышением детской смертности, чтобы предотвратить перенаселенность. Но уж зато жизнь била теперь ключом. Отцом стал и фараон. Владычица стран была беременна уже и в день толкования снов, но ее счастливые роды угодно было отнести к исполнению пророчества —